Неужели она не может просто потерпеть, пока лапка придет в порядок и удастся пристроить коржика? Сам он, с одной стороны, неприхотливый и непритязательный в том, что касалось физического комфорта, а с другой стороны, много лет проработавший сначала санитаром, потом медбратом в реанимации, не видел ничего страшного в том, чтобы убрать чьи-то испражнения, подтереть и помыть пол, постирать тряпку. Он не был ни ленив, ни брезглив. Вот и в этом мы с Ленкой общего языка не находим. Грустно думал Саблин, собираясь домой после окончания рабочего дня. Он чувствовал, как в нем нарастает тупая усталость от этого противостояния и взаимного непонимания. Сергей уже запирал кабинет, как обычно он уходил последним, когда в конце коридора появился дежурный санитар по имени Костя. — Михалыч, там вас спрашивают. Это я просто так говорю. Он подошел поближе и понизил голос. — А то вы мне потом вставите за то, что не сказал. — Но я бы вам не советовал идти. — Санитар? Считал возможным что-то не советовать врачу, судебно-медицинскому эксперту. Саблин не смог скрыть надменной усмешки. — Это почему, позвольте спросить? — с подчеркнутой вежливостью произнес он, хотя обычно этого санитара называл просто Костиком и на «ты». Лицо санитара Кости приобрело выражение одновременно испуганное и плутоватое. Он вообще был славным парнем, с хорошим чувством юмора, исполнительным, в отличие от большинства других санитаров, но имеющим один, по мнению Сергея, весьма существенный недостаток. Совершенно не умел чувствовать и держать дистанцию. Не видел разницы между собой и врачами. И частенько позволял себе понебратское обращение, которое все ему прощали за то, что работал он все-таки очень хорошо. И к тому же был единственным санитаром судебно-медицинского морга, который не пил вообще. Ничего и никогда. Таких днем с огнем не сыщешь. Таких санитаров в моргах просто не бывает, — говорили о Костике. — Криминальный элемент, — заговорщическим шепотом сообщил он Сергею. — Хотят побазарить с Лепилой, который Москаленко и Жолобова вскрывал. Рожи приотвратные и настроены серьезно. У них аж куртки на боках топорщатся от обилия спецсредств убеждения и принуждения. Не ходили бы вы, Михалыч, от греха подальше. Сергей молча отодвинул Костика и пошел к входной двери. Еще не хватало, чтобы этот сопляк ему указывал. Во дворе стояли два черных джипа, вокруг которых нервно прогуливались мужчины разного возраста, но вполне определенного типажа. Самый старший, лет 45, с крупным носом и злыми темными глазами, увидев вышедшего Саблина, ткнул пальцем в бок одного из молодых, бритого наголо качка. Качок немедленно послушался, двинулся в сторону Сергея. — Слышь, Лепила, это ты, Куркуля, и жлоба вскрывал? Сергей сдвинул брови, делая вид, что не понимает, о ком идет речь, хотя клички парней, отравленных угарным газом, отлично помнил. — Ну, эти, Москаленко и Жолобова, — пояснил качок. — А, да, я. И что? — Ну что, пацаны интересуются знать, от чего они кони двинули. Скажешь или как? При слове «как» торс качка выразительно шевельнулся, давая Сергею возможность узреть очертания спрятанного под тонкой лайковой курткой пистолета. — Скажу, — покладисто согласился Сергей, — от отравления угарным газом. Такова причина их смерти. — Да погоди, не уходи! — бросил качок и потрусил к носатому. Доложив ему полученную информацию, он снова вернулся к Сергею, который стоял на крыльце и курил. — А кто их газом отравил? И как это случилось? — задал он очередные вопросы. Сергей пожал плечами. — Понятия не имею. Это не мой профиль. Мое дело — установить причину смерти. А вот уж кто там эту причину организовал и почему — это дело следствия. У них и спрашивайте. Они должны это знать. — Так не знают же ни хера! — со злостью выплюнул из узкогубы в рта качок. — Дела нет. Отказной написали. Никто никого не ищет и ничего не выясняет. — Вот мастера! — со злостью подумал Саблин. Два явно криминальных трупа ухитрились в отказной материал упаковать. Учат их этому специально, что ли? — Ну... «Я-то тем более ничего не знаю. Мне не говорят», — усмехнулся он. «И когда отказной материал составляют, с судебными медиками не советуются. А то, не дай бог, мы скажем что-нибудь такое, после чего дело возбуждать придется». Качок снова совершил рейс от крыльца морга к носатому боссу и обратно. «Слышь, Лепила!» — снова завел он свою шарманку. На этот раз Сергей все-таки прервал его. «Сергей Михайлович!» — сказал он, выпуская сигаретный дым прямо в лицо братку. «Че-че?» — не понял тот. «Меня зовут Сергеем Михайловичем. Если хотите о чем-то поговорить со мной, обращайтесь ко мне по имени и на «вы». Сергей Михайлович». Обращение по имени-отчеству явно давалось ему с трудом. «Ну, короче, в общем, пацаны народ не жадный, когда дело своих касается. В общем, велено передать. Мы за ценой не постоим. Скажи, сколько? Нам надо точно знать, что с ними случилось». «Скажи, сколько? Интересно, а что будет, если назвать сумму?» Сергей много раз слышал о том, что эксперты за взятки идут на преступления. Разглашение содержания акта экспертизы, то есть тайны следствия, несмотря на то, что письменно предупреждаются об ответственности за это. Но здесь следствия нет. Следователям вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Так почему бы не сказать? Хотя сказать-то ему в сущности нечего. Раз не было возбуждено дело, стало быть, никто обстоятельств смерти Москаленко и Жолобова не выяснял. То есть обстоятельства эти так и остались никому неизвестными. Даже если бы Савлин и захотел заработать на вполне невинном нарушении, ему это не удалось бы. И снова накатила волна отвращения. Брать деньги у тех, для кого слово «смерть» означает только путь решения проблемы и больше ничего? А как же в зеркало потом смотреть? «Я ничего не знаю», — твердо повторил он. «А если бы знал, все равно не сказал бы. Не имею права. И вам это прекрасно известно». Качок распахнул куртку, демонстрируя оружие. «Ты... вы с нами так не...» Все-таки косноязычие в нем было больше, чем ума. «А вот не надо так с нами. Мы люди серьезные. Мы понимаем, что эксперты со следаками вась-вась, свои люди, короче. И если вы что не знаете, так вам 5 секунд, чтобы узнать». «А что вы сами-то у следователя не спросите?» — невинно проговорил Сергей. «Он всяко больше меня знает. Вы бы из первых рук информацию получили». «Ха, спрашивали!» — Качок недобро ухмыльнулся. «Только бабло зря потратили. Взять взял, а сказать не сказал. Тоже говорит, что не знает. Короче, мы даем бабки, вы даете информацию. Срок 2 дня. Иначе...» Он снова сделал выразительное движение плечами, чтобы Саблин, если он вдруг окажется слепым или тупым, все-таки обратил внимание на открытый распахнутый курткой пистолет. Ох, сколько этих движений плечами, черных кожаных курток и пистолетов всех систем и калибров перевидал Саблин за время работы в морге. Бандитские войны и всяческие разборки уже не первый год накрывали территорию столицы. Криминальные трупы доставлялись в бюро с завидной регулярностью и в изобилии. Соответственно, и лица, интересующиеся результатами экспертизы и ходом следствия, появлялись на территории бюро систематически. В первый раз, столкнувшись с этим, Сергей растерялся, но ко второму визиту бравых парней на черных джипах уже был готов, а на третий раз, опробовав продуманный заранее стиль общения и некоторые приемы ведения переговоров, и, убедившись в их эффективности, перестал реагировать на появление братков. Пришли, ну и пришли. Они спросили, я ответил. Они потребовали, я отказал. Они угрожают, я веду их поближе к трупам. Поговорили, расстались. Вот такая модель. «Ну что ж», — подумал Сергей, — «так, значит, так. Будем разговаривать». «Холодно», — равнодушно произнес он, поворачиваясь к двери, ведущей в помещение морга. «Если хотите попробовать договориться, давайте зайдем внутрь. Только не все. 3 человека, не больше». Очередной поход к боссу закончился тем, что к Сергею подошли 3. Качок, еще один серьезного вида мужчина с солидным брюшком, и сам босс, носатый и темноглазый. Не говоря ни слова, они прошли вслед за Саблиным внутрь, до самой двери, ведущей в помещение, где стояли каталки с зашитыми после вскрытия, но еще не убранными в холодильник трупами. Сергей гостеприимно распахнул дверь и пригласил гостей пройти за ним. «Больше нам поговорить негде», — нагло солгал он. «В ординаторской врачи, в секционных идут вскрытия, присутствие посторонних там строго запрещено». «Так я вас слушаю внимательно». Качок моментально сделался приятного серовато-зеленого цвета, а босс и пузатый мужчина сумели сохранить невозмутимое выражение лица только в течение примерно 10 секунд. На большее их не хватило. Взгляду некуда было упереться. Куда бы ни повернулся глаз, он неизменно натыкался на обнаженный труп с длинным, зашитым через край грубыми крупными швами секционным разрезом. Почти все трупы имели вид не особо презентабельный уже в силу самого события преступления, а уж после вскрытия, да в таком количестве. «Я вас слушаю», — спокойно повторил Сергей, прерывая явно затянувшуюся паузу. Он хорошо знал и по собственному опыту, и по рассказам коллег, что люди из криминального мира, ведущие себя в обычной жизни нагло и напористо, в моргах теряют свою обычную самоуверенность и апломб. То, что сам Саблин называл «пальцы веером, сопли пузырем», рядом с изуродованными трупами быстро превращалось в затравленность и робость. Вот и пусть попробуют давить на него здесь, среди каталог и мертвецов. Через 3 минуты визит был окончен. Гости пробормотали что-то невнятное и быстро ретировались. Самым странным было то, что мужчина с брюшком на прощание повернулся к Сергею и сказал: «Извините, доктор, погорячились. Будьте здоровы». Саблин стоял на крыльце и смотрел, как братки рассаживаются под джипом и уезжают. «Вот такие у нас издержки профессии», — подумал он. «Никому ничего не должны. Ни у кого ничего не просим и не берем. А на нас постоянно давят. Что следователи с операми, что бандюки, и всем что-то надо, и все требуют, угрожают, деньги суют, договориться пытаются. А в народе про нас еще и бредни всякие рассказывают. Дескать, все судебные медики сплошь пьяницы и циничные идиоты. Вроде ничего плохого не делаем. Честно выполняем свою работу, любим профессию, повышаем квалификацию. Че ж на нас все шишки-то валятся, а? Правильно я сделал, что завел этих придурков в морг. Отличное средство. Хотя лично я не понимаю, как оно срабатывает». А вслух произнес громко, с удовольствием, тщательно выговаривая каждый звук в соответствии с поставленным ему когда-то опытным репетитором чистым лондонским произношением. «Death and necessary end will come when it will come». «Чего?» — послышался из-за плеча голос дежурного санитара Костика. «Это Шекспир, Юлий Цезарь», — пояснил Саблин. «Я только самый конец цитаты привел. На самом деле она длиннее». «Хм, а это про что?» «Ну, про то, что непонятно, почему люди так боятся смерти». «Шекспир об этом тоже думал. Представь себе». «Ну и чего он надумал?» Саблин помолчал, доставая еще одну сигарету. Потом продекламировал. «Трус много раз до смерти умирает. Храбрец вкушает лишь однажды смерть. Из всех чудес, известных мне, считаю я самым странным смертный страх людей. Ведь знают же, конец необходимый,